бдительные его остроумие ясно увидела тут намек на звезду, которая вечером женщина, а утром мужчина, и которая уходит в колодец бездны вечерней звездой. То была бездна, куда спускается истинный сын, составляющий одно целое со своей матерью и носящий с ней платье попеременно. То была подземная овчарня Этура, царство мертвых, где владыкой становится сын, пастух, страдалец, жертва, растерзанный бог. Растерзанный? Они порвали ему только губу и лишь кое-где кожу, но зато они сорвали с него одежду и разорвали ее ногтями и зубами. Красные убийцы и заговорщики его братья, а теперь они окунут ее в кровь козла, которую выдадут за его кровь и покажут отцу. Бог требовал от отца, чтобы тот принес в жертву сына, от кроткого отца, с ужасом признавшегося, что он не нашел бы в себе силы для этого. Бедный, придется ему, видно, собраться с силами. Это было так похоже на Бога, не очень-то считаться с тем, как судит о себе человек. Тут Иосиф заплакал в прозрачном своем злополучии, так и не выходившем из-под надзора разума. Он плакал о бедном Иакове, которому придется собраться с силами, о смертельном доверии братьев к нему Иосифу. Он плакал от слабости, из-за спертого воздуха колодца. Но чем плачевнее делалось его состояние в течение тех трех суток, что он повел здесь внизу, тем сильнее звучали самые нижние голоса его мыслей, и тем обманчивее отражалась его действительность в сфере образцова небесного, так что в конце концов он вообще перестал различать верх и низ, и в мечтательной надменности смерти видел только единство двоякого. Это по праву можно понять как стремление природы помочь ему перешагнуть через невыносимое. Ведь естественная надежда, за которую до конца цепляется жизнь, требует разумного оправдания, и она находила его в таком смешении сфер. Правда, она выходила за пределы его жизни. Надежда на то, что он не совсем погибнет, а будет как-то спасен из ямы, ибо практически он считал себя мертвецом. Что он им был, тому порукой служили доверие братьев, платье в крови, которое получит Иаков. Яма была глубока. И о том, чтобы вернуться из нее назад в жизнь, предшествовавшую падению в эти глубины, нечего было и думать. Столь же нелепо было бы думать, что вечерняя звезда может вернуться из бездны, куда она закатилась, или что тень может сойти с черной луны, отчего та снова станет вдруг полной. Но представление о смерти звезды, о затемнении, о закате сына, чьим жилищем становится преисподнее, включало в себя представление о восходе, о новом сиянии и воскресении. И поэтому, естественно, надежда Иосифа на жизнь получала оправдание и перерастала в веру. Эта надежда не предполагала возврата из ямы к прошлому, и все-таки в ней была победа над ямой. Да и питал ее Иосиф не только сам по себе, но и за бедного старика, вместе с которым завел себя в яму и который дома упадет замертво. Конечно, он был за пределами жизни сына. Миг, когда Иаков получит окровавленную его одежду. Но если вера отца выйдет по древнему требованию за пределы смерти, тогда, думал Иосиф, в могиле кровь животного будет все же, как некогда принято, вместо крови сына. Раздел 6. Камень перед пещерой. Измаильтяне. Мерно покачиваясь в седлах со стороны Гилеада, ехали всадники. Ехали с востока, с другого берега реки, четверо или пятеро, с несколькими еще верблюдами, нагруженные не только товаром, а также с погонщиками и носильщиками, которые удваивали собой число путников. То были странствующие купцы, родом не отсюда и не из тех мест, откуда они ехали, чужеземцы с очень смуглыми лицами и руками, схваченных войлочными кольцами на головниках, закутанные в полосатые, удобные в пустыне плащи, с белыми, неторопливо внимательными глазами. Один из них был почтенных лет. У него была седая бородка. Ехал он первым. Толстогубый мальчишка в белой, измятой бумажной одежде, закутанной башлык головой, вел его верблюда за длинный повод. А сам он, сложив руки, закутавшись и чинно склонив голову, сидел в высоком седле. Сразу было видно, что он здесь главный. Остальные были его племянник, его зять. и его сыновья».